Глава четвертая. Бесприданница. А вот и первый зловещий факт. За 2 часа до въезда будущей Екатерины в Россию из крепости Дюнамюн-де-Шанс, что расположено в рижских предместьях, был секретно вывезен малолетний император Иоанн Антонович, сверженный Елизаветой Петровной. Едва кони скатили карету на Двинский лед, сразу же салютовали крепостные пушки. Раздались звуки рогов и бой барабанов. Их встречали. Но как? В рижском замке, жарко протопленном, царило столь пышное оживление, что в глазах герцогини сразу и навсегда померкли краски берлинских и брауншвейгских празднеств. «А ведь это еще только Рига!» — шепнула она дочери. «Я сгораю от любопытства. Что-то будет с нами в Петербурге». Фике растерялась среди важных персон, отпускавших низкие поклоны, среди осыпанных бриллиантами дам, делающих перед нею величавые реверансы. Слышалась речь русская, немецкая, польская, французская, английская, сербская, молдавская, даже татарская. У герцогини закружилась голова от обилия золота и бархата, серебра и шелка, алмазов и ароматных курений. Палочкой-выручалочкой в этом заколдованном замке стал для приезжих камергер царицы Семен Нарышкин, который с линцою русского барина проводил их в отдельные комнаты, небрежно дернул санетку звонка, наглядно демонстрируя, как вызвать его или прислугу. «А государыня в Москве. Туда и вам следует ехать». Лакеи внесли легковесную шубу из соболей, и Нарышкин с удовольствием накрыл ею невесту. «Это вам от государыни, дабы в дороге не мерзли». Едва он оставил женщин наедине, как Иоганна Елизавета сразу же напялила шубу на себя и кинулась к зеркалам. «Фике, не забывайте, что я ваша мать, и слишком жестоко с вашей стороны видеть свою мать, одетой беднее». Шуба так и осталась у нее. Быстрая перемена обстановки ошеломила и девочку. Стоило ей высунуть нос из комнат, как великаны-преображенцы делали на караул, а на хорах флейты и гобои исполняли пасторальный мотив. Присев к столу, герцогиня уже строчила мужу: «Мне страшно при мысли, что все это делается для меня, для которой в Германии еле слышно стучали в барабан, а чаще всего и того не делали». О дочери она не упоминала. Все почести, оказываемые Фике, мать принимала на свой счет. Чуть ли не в 6 часов утра Нарышкин был разбужен звонком, призывавшим его в покое принцессы. Камергер застал Фике уже полностью одетой. Казалось, в эту ночь она не спала. С видом необыкновенно серьезным девочка указала вельможи на стол, где были разложены заранее бумага с перьями и чернила с песочницей. «Господин камергер», — сказала Фике, чинно приседая, — «я не знаю, как сложится моя судьба в России, но она ведь может сложиться и счастливо». Допустив паузу, Фике выждала от Нарышкина покорного поклона. «Садитесь», — велела ему, — «и опишите мне обычаи при русском дворе, русские заветы и пристрастия». Нарышкин с молоду был дипломат. Не прикословя, он быстро начертал для нее все-все, о чем она просила, после чего удалился, поцеловав Фике руку, уже не просто из этикета, а даже с уважением. Тронулись. Для матери сон еще продолжался. Мы попали в волшебную страну. Смотрите, Фике, вся наша карета выложена соболями, а матрасы в ней обтянуты индийским муслином. В нашем поезде скачет метрдотель, легион поваров, личный кофешенк и даже кондитер. О, заколотилась она, кажется, я начинаю завидовать даже сама себе. А взгляд девочки был устремлен за окно кареты, где посвистывали сыпучие русские снега. Тяжко ухали в твердый наст копыта кавалерийского эскорта. Выехав из Риги утром, они еще засветло достигли Дерпта. Дороги были на диво гладкие. По вечерам каждая верста освещалась бочкой с горящей смолою. Бюргерская Нарва встретила их бесподобной иллюминацией, а за Нарвою кони рванули напрямик на Петербург. Вот и первые русские деревни. Фике обратила внимание на какие-то строения из высоких столбов с перекладинами. «Это виселицы?» — спросила она Нарышкина. «Нет, качели», — ответил тот. Фике не поняла, что это такое. В Германии качелей не знали. А в русской столице властвовали мороз и солнце. Все сверкало от инея. Двор пребывал в Москве, и потому Петербург заметно опустел от знати, дипломатов, поваров, посуды и даже мебели. Однако оставшегося декора вполне хватило для соблюдения церемониалов. И вечером Иоганна Елизавета записывала: «Здесь мне прислуживают как королеве. Меня посещали дамы. Я уже играла в карты и ужинала с теми из них, которые признаны того достойными». В этот день Нарышкин спросил Фике, что бы она желала осмотреть в Петербурге. Ответ девочки был для него неожиданным. «Я хочу проделать путь, который совершила ваша императрица Елизавета, когда шла забирать престол для себя».